Всеволод Соловьев. Волхвы. Роман. Москва. С.П. Эврика. 1991 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Волхв. Волх. Старинное — мудрец, звездочет, астролог, чародей, колдун, знахарь, ворожея, чернокнижник, волшебник. Из словаря Владимира Ивановича Даля. Предисловие. Жизнь стремительна и полна тайн и загадок. Даже самые могучие умы, постигшие многое, приходили к заключению, что они знают лишь то, что ничего не знают. Не потому ли так притягателен мир таинственного и неразгаданного? Оккультизм, каббалистика, мистицизм, черная магия — слова эти, пережившие столетия и сегодня на слуху. И поэтому современный читатель наверняка обратит внимание на выпускаемую нашим издательством дилогию Всеволода Соловьева «Волхвы» и «Великий Розенкрейцер». Роман «Волхвы» впервые был опубликован в 1888 году в журнале «Север». Появление этого произведения мистического характера не было неожиданностью для многочисленных почитателей романиста, ведь автор «Волхвов» и раньше затрагивал мир таинственного и неразгаданного в своих талантливых миниатюрах. «Приключения моего доктора», «Двойное привидение», «Персы из Индии», «Откуда», «Магнит», «Во сне и наяву» и многих других. Уже в этих рассказах превосходно повествуется о явлении животного магнетизма, случаях самовнушения, телепатии, общении живых с мертвыми. И все же только в «Волхвах» Соловьев полностью раскрылся как человек, не просто увлеченный оккультизмом, но и глубоко в нем разбирающийся. Влечение писателя к области таинственного обнаружилось в нем давно, чуть ли не с юных лет, и было не случайным, не временным, а настоящей духовной потребностью. По воспоминаниям современников, Соловьев был ярым мистиком и оккультистом, а самая личность писателя представляла собой очень много странного и таинственного. В тех случаях, когда заходил разговор по душам, из-за Соловьева словно выглядывал кто-то другой, чуждый всякого меркантилизма, глубоко грустный, будто отошедший от мира сего, тихо укоряющий своего двойника. Похоже, что этот другой и создал дилогию. Работа над «Волхвами» началась лет за пять до выхода романа в свет, когда Соловьев жил в Париже. Занимаясь в Национальной библиотеке, он составлял план романа и делал выписки из книг известных оккультистов и каббалистов Парацельса, Экартсгаузена, Фламеля и Трисмегиста. Знакомство с теоретическими исследованиями мистиков и познание на практике всевозможных спиритических и медиумических явлений позволили Соловьеву собрать огромный фактический материал по мистицизму. Мастерски используя этот материал, он дал любопытную картину русского общества конца XVIII – начала XIX века, общества, в котором мистицизм получил вполне определенное развитие. Особую прелесть «Волхвам» придает богатство и своеобразность вымысла. Доминантой же романа служит глубокая, серьезная идея о высшей ступени знаний человека. С этой ступени представляется едва ли не полная картина всех тайн природы, но и с нее не видно пути к настоящему блаженству бытия. Идею эту романист изящно и с любовью воплотил в живых художественных образах князе Захареве Авинове и графе Фениксе, он же Калиостро. Имя графа Калиостро известно должно быть многим читателям. Ведь кто только не писал об этом чудодее, начиная с Александра Дюма и кончая многочисленными подражателями знаменитого француза. Однако в «Волхвах» Калиостро является в совершенно ином освещении. Здесь граф, показывающий с помощью своей жены такие чудеса, которые невозможно подделать никаким образом, это великий победитель природы, интересный человек, интересный не только одной своей судьбою, едва ли не сказочную, но и теми усилиями, которые он предпринимает, чтобы достигнуть высшей мудрости и величайшего счастья. На примере волшебника Калиостро и Розенкрейцера, Захарьева, Авинова, Соловьев блестяще показывает, до каких пределов человек может развить в себе силу воли, до какой степени может он ради достижения поставленной цели изменять свой нрав, и насколько напрасны эти титанические усилия без участия души, без великого Христова завета, завета любви. Итак, 18 век, царствование Екатерины II, граф Калиостро в России. Владимир Близнюк.